где зарыта собака. Наиболее ярко высветилась сухаревская позиция после изучения прекращенного дела Смирнова. Полтора месяца Струков и Александрин штудировали следственные документы. Смирнова отмазывали столь поспешно, дело ломали столь примитивно и грубо, настолько все было шито белыми нитками, что не могло не вызывать чувства возмущения даже у тех членов комиссии, которые не испытывали к нам никакого расположения. Вывод комиссия сделала категоричный. Дело Смирнова прекращено незаконно, необоснованно, и должно быть возобновлено его дальнейшее расследование. Наша позиция, которую мы упорно отстаивали в комиссии, была такова. Кремлевская верхушка признала политической ошибкой прежнюю кампанию против региональных мафиозных кланов и свернула борьбу с коррупцией во властных структурах. Все крупные расследования в стране локализованы либо свернуты. Расследуемое нами уголовное дело осталось единственным исключением. Его давно постигла бы та же судьба, что и других, если бы не широкая общественная поддержка снизу. А поскольку угроза разоблачений для высшей элиты становится все более реальной, на непокорную следственную группу бросили всю мощь репрессивного аппарата, прокуратуру, Верховный суд, КГБ, МВД, организовали шельмование в средствах массовой информации. «Посмотрите», — убеждали мы членов комиссии, — как все это происходило поэтапно. Сначала нас отстранили от руководства группой, передав дело послушному Галкину без оформления акта приема передачи материалов. Все последственные прошли обработку в КГБ, где им помогли вспомнить, что они никогда никаких взяток не брали и не давали, после чего было заявлено, никаких подозрений по части коррумпированности высшего эшелона партийно-государственной власти не было и нет. А чтобы не оставалось сомнений, 22 мая реабилитировали Смирнова, на тот момент единственного работника ЦК КПСС, которого нам удалось привлечь к уголовной ответственности. Далее разогнали костяк следственной группы и освободили из-под стражи Осетрова, Орлова, Умарова, Раджабова, Джабарова и других обвиняемых из числа делегатов 19-й партконференции или лиц, когда-либо работавших в ЦК КПСС. И, наконец, доказывается, что никакой мафии в Узбекистане не было и нет. С этой целью дело раздробили на части, в результате чего целостная мафиозная паутина предстала в виде отдельных негативных явлений. Продолжается реабилитация некоторых партийных боссов. Остальным объемы обвинений искусственно сокращаются в десятки раз. Если прежде весь этот правовой беспредел творился под прикрытием комиссии ЦК и Президиума Верховного Совета СССР, то разгром дела сегодня завершается уже за ширмой съездовской комиссии. «Неужели вы не видите, — вопрошали мы членов комиссии, — что происходит за вашей спиной? Что на месте дела о коррупции в высших эшелонах власти, как после пожарища, остаются одни головешки? С другой стороны, неужели не очевидна незаконность дела следователей? Разве требуется юридическое образование для понимания того, что один из участников обоюдной драки не может вести следствие в отношении другого? Допустим, что деятельность следственной группы была преступной. В таком случае не являются ли генеральный прокурор и его команда соучастниками преступления? Ведь с их санкцией и под их руководством расследовалось дело, интерпретируемое ныне как сплошное нарушение законности. Отмахнуться от множества подобных вопросов было уже невозможно. Недовольство стали проявлять даже привыкшие стоять на вытяжку члены комиссии.